Глава 18. В поместье меня встречал угрюмый Вейсман, которому снова не удалось добиться положительного результата. Профессор в Ингольштадте появился и сразу же, еще до приезда оперативной группы, пропал, как в воду канул. Однако теперь Николай Карлович хотя бы не бросался лозунгами о том, что недостоин столь высокой должности заместителя начальника службы безопасности, и отнесся к неудаче более философски, а также самостоятельно пришел к правильным, на мой взгляд, выводам, которые оказались довольно просты. Профессор Вейсгаупт с огромной долей вероятности замешан в регенсбургских убийствах, а теперь от него или избавились, как недавно он сам от горничной, или вывели из-под удара, сохраняя для последующей работы. И в том, и в другом случае можно было с уверенностью утверждать, что, во-первых, заговор имеет место быть, а во-вторых, мы столкнулись с деятельностью тайной организации о возможностях и, что более важно и опасно, о целях, которые мы имеем весьма смутное представление. Но, к счастью, сейчас на нашу деятельность эти выводы никак не влияли, и мы продолжили подготовку к реализации моего плана. А задачи Вейсмана, продолжением сбора информации по Регенсбургу, следующие пару дней я посвятил работе с Петером Хенляйном, организовал размещение мастерской, сформировал технические задания на необходимые мне изделия и даже успел опробовать в деле опытный образец стакана, естественно, поменявшего свое название на баварский. Результат меня вполне устроил, поэтому я поручил Петеру в первую очередь изготовить 2 дюжины насадок, чтобы бойцы тут же начали тренировки и затем уже приступить к основной работе. А сам инкогнито в сопровождении 3 бойцов отправился на рекогносцировку в Мюнхен. Там мне требовалась сущая мелочь — спланировать покушение на самого себя. Попотеть в седлах нам пришлось немало, однако цена вопроса не подразумевала экономии времени, сил и средств. В итоге результатом недельных метаний по городу и 3 дорогам, по которым можно попасть из Регенсбурга в столицу Баварии, стало четкое понимание того, что организовать нормальную засаду можно только у дворца резиденции баварских Виттельсбахов, где мое появление гарантировано. Все остальные варианты требовали либо наличия радиосвязи для оперативной переброски людей между местами засад, либо привлечения огромного количества людей для перекрытия всех маршрутов. И то, и другое являлось в нынешней ситуации нереальным. Подумал про радиосвязь пришелец из другого мира, у которого целая гора такого хлама, правда, пока неисправного. Что же касается выбранного мной места, то оно подходило для этой роли практически идеально. 2, так сказать, магистральных шоссе из Регенсбурга и Ингольштадта сливались в одно на въезде в Мюнхен и превращались в Розенштрассе, которая упиралась в Швабские ворота, являвшиеся частью старых городских укреплений. А сразу за воротами раскинулся большой дворцовый парк Хофгартен, к которому и примыкает цель моего путешествия в гости к Марии Антонине Баварской. Дворец-резиденция баварских курфюрстов, представляющая из себя огромный комплекс зданий. Однако сам дворец меня интересовал мало, ведь лучшим местом для покушения являлась 400-метровая подъездная дорога, а точнее участок торможения и крутой поворот в большие ворота в южной части сада, через которые гости попадали во дворец. Здесь кортеж гарантированно начнет плестись с черепашьей скоростью, а впереди, метрах в 100 дальше на юг, находятся 2 солидных здания, господствующих над дорогой. Дворец графа Прейзинга и придворная католическая коллегиальная церковь святого Каэтана, или Тиатинекирхе, то есть церковь ордена тиатинцев. Стрелок со штуцером с легкостью может произвести выстрел с одной из двух башен церкви на дистанцию в 150–200 метров. Но и этим преимущества для нападающей стороны не ограничивались. Справа от дороги под углом к саду проходила полуразобранная средневековая крепостная стена, начинавшаяся у швабских ворот. Город уже давно перекинулся за пределы защитного сооружения, потерявшего свое первоначальное предназначение, поэтому стена находилась в процессе сноса. Здесь, кажется, собирались заложить площадь, однако с внутренней стороны стены еще сохранилось десяток развалюх, в которых можно легко спрятать даже пару десятков бойцов, а потом под прикрытием этих же развалин спокойно уйти за стену и раствориться на улочках города. Так, а что, если я окажусь прав в своих предположениях и наживка сработает? То поездка нам предстояла сверхинтересная. Полдень, 20 августа 1774 года. Мюнхен, курфюршество Бавария. Засада — это всегда опасно и непредсказуемо, даже если ты ее ожидаешь и подозреваешь, где именно она встретит тебя цветами и шампанским, свинцом и фугасами. Пышный кортеж из сотни расфуфыренных баварских кирасир в светло-серых, с красными обшлагами и отворотами мундирах, на подобранных в цвет формы лошадях, встретил нас километров за 20 от Мюнхена на переправе через реку Ампер и обеспечил движение в режиме зеленой улицы. До швабских ворот мы добрались быстро и без приключений. И здесь охрана разделилась. Большая часть кирасир свернула перед воротами влево, направившись в казармы, видимо, чтобы не загадить парадную дорогу, чему я был только рад. Толку от них в случае нападения все равно не будет никакого, только под ногами мешаться станут. Также за воротами осталась и группа моих бойцов, на которую возлагалась задача перекрытия путей отхода супостата через разрушенную стену. Поэтому непосредственно у входа в парк Хофгартен мою карету сопровождали две группы спецназа, несколько бойцов личной охраны из группы Вейсмана и десяток кирасир во главе с баварским генералом. Открытая карета, которую я выбрал специально, чтобы не сидеть взаперти в ожидании прилета пули в голову через фанерную стенку, сбавила ход и прижалась к повороту. Я в это время продолжал непринужденно беседовать с Луизой, одновременно разгоняя кровь по телу и периодически бросая взгляды на два высоких застекленных окна на башнях Тиатинекирхе, лучшую в округе позицию для снайпера. Но окна, кажется, пока оставались прикрыты. Через несколько мгновений карета почти совсем остановилась, входя в поворот у въездных ворот. И в этот момент прозвучал крик: «Стрелок в окне! Левая башня!» Вслед за этим раздалось несколько очередей на подавление, разнесших окно в дребезги. А бойца из личной охраны, для которых мы сделали специальные ступеньки и поручни для передвижения снаружи кареты, швырнула под ноги Луизе. «Пристегнитесь!» — крикнул я ей и быстро наклонился к бойцу. Удостоверившись, что с ним все в порядке, пулю остановил небольшой, обшитый тканью щит, который всегда висел в таких случаях на спине у каждого из личных охранников. Я схватил свой галил с переднего сиденья и окинул взглядом церковь, выискивая другие цели и оценивая обстановку. Больше противника пока не наблюдалось, зато спецназ уже спешился и разделился. Часть контролировала башни и периметр, а группа захвата окружала Тиатинекирхе, собираясь захватить стрелка. В целом все было в пределах нормы, если не считать потери одной из лошадей в упряжке, не позволяющей карете продолжить движение в сад. Кучер, не дожидаясь особого приглашения, быстро бросился вниз к оставшимся лошадям, чтобы успокоить их, и тут же со стороны развалин раздался ружейный залп, срезавший нескольких кирасир в хвосте колонны, которые до сих пор сидели истуканами в седлах и смотрели фильм про войну. С нашей стороны мгновенно раздались ответные выстрелы, и я также переключил внимание в ту сторону, пытаясь выискать сквозь клубы порохового дыма цель. Следующим, что я увидел, было движение Луизы, которая вдруг неожиданно решила встать, а затем бросилась вперед, будто ей придали нехилое ускорение, и опрокинула меня навзничь на переднее сиденье. Несколькими днями ранее. Поместье Тремельхаузен. Луиза, у вас, наверное, накопились вопросы по поводу предстоящего мероприятия в столице Баварии. Начал я сам разговор за ужином накануне выезда. Сейчас я готов на них ответить. Благодарю, Иван. Вопросы действительно существуют, но думаю, что будет проще, если вы сами проинформируете меня о том, что считаете необходимым. Дипломатично вернула мне слово теща. «Хорошо», — кивнул я. «Как вам уже известно, ход расследования смерти Марии Кристины и Альберта Августа позволяет сделать вывод о том, что это преднамеренное убийство, совершенное с целью срыва заключения мирных договоренностей между мной и императором Иосифом. К сожалению, выйти на след организатора данного преступления не удалось. Расследование зашло в тупик, а все возможные ниточки, ведущие к нему, оказались обрублены. Поэтому сейчас мне ничего не остается, кроме как попытаться... Давайте я угадаю, Иван. Обратно перехватила она слово. Вы собираетесь ловить неизвестного злоумышленника на приманку, в качестве которой выступим мы сами. Не зря ведь вы попросили сделать так, чтобы о нашем визите в Мюнхен знал последний лавочник в Баварии. Вы абсолютно правы, Луиза, хотя, к сожалению, о поимке главного злоумышленника речь вновь не идет. Этот неизвестный кукловод ни в коем случае не станет лично принимать участие в таком опасном мероприятии, а просто снова найдет одноразовых исполнителей, которых с легкостью принесет в жертву, пожал я плечами. Луиза замолчала, обдумывая мои слова, и через полминуты спросила с удивленным видом: «А в чем же в таком случае смысл всего мероприятия, которое вы называете опасным? Ведь оно ведь станет таковым для обеих участвующих сторон. Во-первых, чтобы подтвердить или опровергнуть имеющиеся у нас предположения. А во-вторых, чтобы реализовать вторую, скрытую часть моего плана, о которой я сейчас бы предпочел не распространяться, чтобы не спугнуть удачу. Что же касается опасности, сделал я небольшую паузу, подбирая слова, то вы, несомненно, правы, и я думаю, что вам не стоит ехать в Мюнхен. Единственное, о чем я вас попрошу, не покидайте поместье до завершения поездки, ни с кем не контактируйте и ничему не удивляйтесь. Взглядом Луизы Ульрики, которым она окинула меня, можно было с легкостью прожечь броню танка. «Никогда!» — с нажимом произнесла она. «Никогда дочь короля-солдата, сестра Фридриха Великого и королева Швеции не станет прятаться за чужими спинами. Прошу запомнить это и давайте считать, что вы этого не говорили. А я не слышала. Наша жизнь в руках Господа Бога нашего, поэтому, если пришло мое время, то так тому и быть. Мои мужчины давно дожидаются меня на небесах. Что требуется лично от меня?» «Конечно, Луиза, простите, и в мыслях не было обидеть вас», — кивнул я и почувствовал, как у меня запылали уши от смущения. «Ничего особенного делать не придется. Только внимательно слушать меня и вообще держать, так сказать, глаза и уши открытыми. И еще придется надеть на подъезде к Мюнхену вот этот корсет. Достал я из-под стола свой бронник. Он, конечно, тяжеловат, но зато гарантированно защитит от любой пули. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Парк Хофгартен. Дворец-резиденция баварского курфюрста. Мюнхен. Луиза лежала на мне безвольным кулем, и было сразу понятно, что ее все-таки зацепили. Прижав палец к шее, я удостоверился, что она жива, и аккуратно перевалил ее на спину, давая себе возможность подняться. «Норма, я цел», — поднял я большой палец и огляделся. Убедившись, что нас плотно прикрывают, я развязал у нее на шее шнурок от плаща и приступил к осмотру. Быстро обнаружив на правом боку небольшую, можно сказать, поверхностную рану, судя по повреждениям чехла, пуля попала чуть под углом в край спинной бронепластины, деформировалась и, возможно, фрагментировалась, уйдя затем рикошетом в сторону, попутно повредив на боку мягкие ткани. Можно сказать, в рубашке родилась, в бронированной. Быстро стянув с нее бронник, я надрезал платье, плеснул на рану шнапсом и, нащупав неглубоко в теле кусочек свинца, подцепил его стилетом. Луиза застонала и начала приходить в себя. А я добавил шнапса, наложил повязку и раздавил на подол ее платья заранее приготовленный пузырь с бычьей кровью. Не таскать же его теперь с собой, раз не пригодился. «Все в порядке, Луиза. Лежите, не шевелитесь», — успокоил я очнувшуюся тещу. «У вас легкое ранение, практически царапина. Корсет вам помог, но нужно сделать вид, будто все очень плохо». «Я вас поняла, Иван». Через боль улыбнулась она в ответ и прикрыла глаза. «Это будет несложно». Теперь можно было заняться и собой. Снова продезинфицировав стилет шнапсом, я воткнул его себе в бедро по касательной, произвел перевязку и добавил на штанину немного бычьей крови, завершив создание композиции. Можно было, наверное, обойтись и просто кровью на штанине, но я привык все делать на совесть, а в планируемом мной спектакле каждая мелочь может оказаться решающей. И будет лучше не отвлекать мыслительные ресурсы на контроль над мнимой хромотой. На все про все у меня ушло всего несколько минут, но стрельба вокруг кареты уже прекратилась. По ходу дела нападающие закончились или ретировались, подумал я, снова оглядываясь вокруг. И только наткнувшись взглядом на швабские ворота и мысленно представив траекторию пули, которая попала в Луизу, я понял, что это дело рук второго и, видимо, более мастеровитого стрелка, который перед этим еще и отработал по лошади. Ведь убитая животина находилась в упряжке слева, и достать ее можно было только со стороны ворот. Группа захвата, оперативно направленная к воротам, никого там, естественно, не застала. Однако обнаруженное в одной из башен оружие говорило знающему человеку о многом. Ведь этим оружием оказалась знаменитая в прошлом мире кентуккийская винтовка или американский вдоводел, длинноствольная, нарезная, дульнозарядная винтовка американских охотников, получившая свое прозвище от английских солдат в ходе войны за независимость. Да, здесь было над чем поразмыслить, ведь кроме американской винтовки очень показательным явился способ организации покушения, который будто прочли в моих мозгах. И даже пошли еще дальше, предусмотрев второго стрелка, которому пришлось стрелять на 300 с лишним метров против солнца. Как бы сказали в прошлом мире, здесь явно работал профессионал, имеющий весьма специфическую подготовку. Снайпера с церкви и нескольких боевиков из группы отвлечения взяли живыми и даже относительно целыми. Однако я сильно сомневался, что мы получим от них какую-нибудь ценную информацию. Человек, организовавший подобное нападение, явно сумеет скрыть от одноразовых наемников свою личность. А вот остальное оружие боевиков оказалось исключительно австрийским, подталкивая меня к вполне определенным выводам. Однако самым главным результатом мероприятия стало для меня понимание того, что второй стрелок мог легко снять меня в карете. Но этого не сделал. А вот Луизу он точно собирался убить. Поэтому, когда я его поймаю, ему будет очень плохо, и его мнимое милосердие не станет для меня причиной для проявления снисхождения. А еще мне нужно заканчивать с такими мероприятиями, если я собираюсь лично завершить все свои начинания. На этом моя миссия в Мюнхене была окончена. Поэтому я быстро накидал коротенькое письмецо Марии Антонине, в котором заверил ее в том, что никаких претензий к ней не имею. Попросил позаботиться пару-тройку недель о Луизе Ульрике и сказал, что срочно убываю обратно в Регенсбург. А вместе с этим письмом передал через генерала увесистый конверт с моими предложениями для нее и курфюрста Пфальца Карла Филиппа Теодора, который находился здесь же и на днях собирался вступить на Баварский престол. 23 августа 1774 года. Ратуша Регенсбурга. Комната избирателей Рейхстага Священной Римской империи германской нации. Прихрамывая и опираясь на трость, я прошел под пристальными взглядами членов Совета курфюрстов к свободному стулу и с видимым облегчением приземлился на него, а затем, плотоядно улыбнувшись, произнес по-русски: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» Удивленно посмотрев на меня, архиепископ Майнский Фридрих Карл Иозеф фон Эрталь, императорский канцлер и второе лицо в иерархии Священной Римской империи германской нации, которого я легко узнал по описанию, пожал плечами и ответил, естественно, по-немецки: «Доброго дня, Ваше Величество! Мы готовы выслушать ваше предложение». «Благодарю, Ваше Высокопреосвященство. Не представите мне уважаемых членов Совета курфюрстов», — обвел я рукой сидящих за круглым и покрытым, словно в казино, зеленым сукном столом вершителей судеб империи. Подробной информации обо всех этих людях я уже, конечно, обладал, однако не собирался щеголять своей осведомленностью, дабы не зародить у собравшихся даже малейших подозрений. «Как вам будет угодно», — кивнул он и представил архиепископов Трира и Кёльна, князя Турн и Таксиса, барона Августа Франца Эссена, полномочного представителя курфюрста Саксонии, и Георга Герберта фон Дернебурга, графа Мюнстер-Леденбургского, представляющего интересы курфюрста Ганновера, голос которого принадлежит английскому королю Георгу III. До полного комплекта членов Совета курфюрстов не хватало только курфюрстов Пфальца и Баварии, чьи голоса должны, как все пока считают, в ближайшее время объединиться в руках хозяина Мангейма из старшей линии Виттельсбахов Карла Филиппа Теодора, который сейчас находится в Мюнхене и, надеюсь, принимает правильное решение, — подумал я. «Господа, я решительно не понимаю, почему мы собрались в комнате избирателей, ведь для этого нет никаких оснований», — с раздражением в голосе высказался сидящий справа от фон Эрталя архиепископ Трира Клеменс Венцеслав Август Франц Савьер Саксонский. Худощавый мужчина, примерно одного со мной возраста, и, что характерно, брат недавно отравленного Альберта Августа, герцога Тишенского. Проигнорировав реплику этого хрена с пятью именами, который явно демонстрировал мне свою недоброжелательность, я вновь обратился к имперскому канцлеру. Это скорее не предложение, ваше высокопреосвященство, а право выбора. Я даю вам право выбрать один из ответов на вопрос, который я сейчас задам, хотя сильно подозреваю, что не все из присутствующих заслуживают подобного снисхождения. Вас этот вопрос не касается, показал я на барона Августа Франца Эссена и положил на стол конверт. Это письмо для его светлости, курфюрста Фридриха Августа. Забирайте и немедленно отправляйтесь в Дрезден. Несмотря на недоуменное выражение на лице, барону хватило ума не задавать мне глупых вопросов. Поэтому он молча поднялся на ноги, забрал со стола конверт и быстро направился к высоким двустворчатым дверям. В этот момент двери самостоятельно распахнулись перед ним и открыли перед сидящими за столом людьми прелюбопытную картину. Вместо городской стражи в коридоре стояла двойка моих бойцов в балаклавах и с винтовками в руках, а еще четверо волокли по полу тела двух стражников. Через пару мгновений двери затворились, и в помещении воцарилась гробовая тишина, прерываемая только мерным ходом больших напольных часов, неутомимо перемалывающих в углу комнаты мгновение человеческой жизни. И если бы не этот звук, то происходящее в комнате оказалось бы неотличимо от фотографии или стоп-кадра видеосъемки. Первым отреагировал самый старший среди членов совета по возрасту и, видимо, житейскому опыту, 65-летний архиепископ Кёльна Максимилиан Фридрих Кёнигсер Ротенфельский, который спокойно, без малейших признаков паники на моложавом, располагающем к себе лице, поинтересовался: «Можем ли мы узнать причину столь категоричного предложения, ваше величество?» «Так я его еще и не озвучил, ваше высокопреосвященство», — сделав морду тяпкой, развел я руками. «После ваших слов о снисхождении и увиденного нами в коридоре нетрудно догадаться, что разговор идет о выборе между жизнью и смертью», — ответил он мне похожим жестом. «А вы чрезвычайно проницательны, ваше высокопреосвященство», — вполне дружелюбно кивнул я ему в ответ. «Разговор пойдет именно об этом. 2 дня назад в Мюнхене на меня было совершено покушение. Но, как видите, добиться своей цели злоумышленникам не удалось. Меня только ранили в ногу. Однако моя глубоко уважаемая теща Луиза Ульрика пострадала намного серьезнее и сейчас находится при смерти». «Какое все это имеет отношение к нам?» — взвизгнул покрасневший от возмущения до состояния вареного рака таксист. «Самое непосредственное, князь, самое непосредственное», — продолжил я непринужденно улыбаться, чем, видимо, чрезвычайно бесил таксиста. «Возьмем, к примеру, вас. Вы ведь были прекрасно осведомлены о моей поездке в Мюнхен и вполне могли организовать покушение в качестве мести за смерть сестры императора. Часть нападавших была уничтожена и пленена, а оружие у них оказалось почему-то австрийское». Таксист после моих слов принялся хватать ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, и я даже забеспокоился, чтобы он не двинул копыта раньше времени, не выполнив свою часть плана. В этот момент подал голос архиепископ Трира, попытавшись повесить на меня убийство своего родственника. «Следует ли нам понимать слова про месть, ваше величество, как подтверждение того, что причина для нее все же существует, и вы каким-либо образом причастны к смерти эрцгерцогини австрийской Марии Кристины и герцога Тишенского Альберта Августа?» «А следует ли мне понимать ваши слова, архиепископ, как попытку оскорбить меня?» — усмехнулся я в ответ. «Ведь только идиоту могла прийти в голову мысль убивать таким образом людей, которые почти целый год находились в моей полной власти во время ведения боевых действий и могли при необходимости просто бесследно исчезнуть. Но, видимо, придумать что-то более правдоподобное у вас просто ума не хватило. Поэтому я вас даже не стану сейчас лишать языка за дерзость. Бог уже наказал вас. Небрежно махнул я рукой. А вот я могу предложить вполне жизнеспособную версию событий. Мои бывшие пленники, находясь в прекрасном расположении духа и не высказывая никаких признаков болезни, провели одну ночь в гостях у князя Турн и Таксиса и направились в Австрию. При этом, покинув Регенсбург, они сразу почувствовали себя неважно и до Вены так и не доехали. А затем у князя вдруг бесследно пропадает горничная, которая имела отличную возможность отравить гостей. «Это неслыханно! Обвинять меня в смерти сестры его императорского величества!» Заикаясь от возмущения, смог, наконец, подать голос таксист. «Не горячитесь, ваше сиятельство. Лично вас никто не обвинял», — властно оборвал причитание таксиста имперский канцлер. «Его величество лишь высказал предположение, что отравление могло произойти у вас дома. У вас действительно пропала горничная?» «Да, но, ваше высокопреосвященство, это же какое-то нелепое совпадение», — продолжил мямлить таксист. «Понятно, что ничего не понятно», — покачал головой канцлер и повернулся ко мне. «Ваше Величество, почему же в таком случае в заключении лейб-медика императорского двора указано, что причиной смерти послужила кишечная инфекция? Да и вообще, зачем кому-то понадобилось их убивать? Ведь, насколько я знаю, Альберт Август отрекся от польского престола в вашу пользу, а вы достигли с его императорским величеством договоренности о встрече. А возможно, именно в этом и заключается истинная причина происходящего». Сделал я небольшую паузу, чтобы заострить внимание слушателей. «Давайте представим, что некто, назовем его господин Икс, решил сорвать нашу встречу и не допустить заключения договоренностей. Для этого господин Икс организует в доме князя отравление эрцгерцогини и герцога Тишенского, а затем избавляется от исполнителя, горничной, которая может раскрыть его. В результате своих действий господин Икс добивается того, что австрийская сторона отказывается от запланированной встречи. Однако ему требуется гарантия. И тогда он организует покушение на меня в Мюнхене, снабдив наемников австрийским оружием, чтобы теперь уже я получил вескую причину отказаться от встречи и, возможно, начал мстить. Как вам такая версия?» «Весьма правдоподобно, ваше величество, весьма», — тяжко вздохнул канцлер. «Однако тогда возникает следующий вопрос. Вы всерьез полагаете, что господин Икс может находиться среди членов Совета Курфюрстов? С какой целью подобное может понадобиться кому-либо из нас? В этой жизни случаются и более удивительные вещи, ваше высокопреосвященство. Однако в данном случае я склонен с вами согласиться. Скорее всего, никто из присутствующих в этом не замешан, но это уже ничего для вас не меняет». «Меня хотели убить!» — резко повысил я голос и ударил кулаком по столу, отчего все сразу заметно напряглись. «И виноватый в этом обязательно понесет наказание, чего бы мне это ни стоило. Поэтому вам и придется сейчас ответить на вопрос, жизнь или смерть. Если вы отказываетесь от сотрудничества, то сегодня же умрете. Впрочем, как и все остальные члены Рейхстага, а также обитатели дворца на Эмирамсплац и замка Флипсбург в Эренбрайтштайне». Посмотрел я по очереди на таксиста и архиепископа Трира, дабы убедиться, что до них дошло мое послание про их родовые гнезда. Я же отправлюсь в Берлин готовиться к войне, и через пару месяцев буду смотреть на остывающий труп Иосифа на фоне дымящихся руин Вены. Этот вариант мне самому не по душе, однако я буду вынужден так поступить, и виноваты в этом будете вы сами. Решайте, выбор за вами». Над столом снова повисла гробовая тишина, которую через минуту прервал вошедший в комнату с докладом Вейсман, фото которого можно было смело размещать на рекламном плакате какого-нибудь супербоевика. «Ваше Величество, город под полным контролем. Городская стража разоружена. Посты у основных объектов и на въездах в город выставлены». «Благодарю, барон», — кивнул я ему и снова перевел взгляд на канцлера. «Ваше Высокопреосвященство, каков будет ваш ответ?» «Не вижу причин для того, чтобы не проявить толику благоразумия в столь непростой ситуации, Ваше Величество», — витиевато ответил имперский канцлер. «В чем будет заключаться наше сотрудничество?» «Ничего сложного, Ваше Высокопреосвященство», — развел я руками. «Вы сейчас подготовите послание Его Императорскому Величеству, подписанное всеми присутствующими, в котором убедите его немедленно прибыть в Регенсбург для переговоров со мной, а доставит сие послание в Вену граф Мюнстер Леденбургский». «Вы ведь окажете нам такую услугу, граф?» — обратился я к представителю английского короля. «Конечно, Ваше Величество. Забота о земском мире – первостепенная задача имперского сейма. И я непременно исполню свой долг перед советом курфюрстов». С пафосом в голосе и нескрываемой радостью на лице ответил граф. «Благодарю вас, граф», – кивнул я ему в ответ и продолжил. «До Вены, если постараться, 5 дней пути, сутки на сборы и неделя на обратную дорогу. Итого, 5 сентября, ровно в полдень, мы вновь соберемся в этой комнате и придем к окончательному разрешению всех наболевших вопросов. Все это время город будет находиться на чумном карантине. Сюда попасть будет можно, а выйти обратно нельзя. Поэтому с поставками продовольствия из окрестных деревень проблем не будет. Вы, господа, — обвел я рукой 3 архиепископов и князя — останетесь на весь указанный срок в здании ратуши. Насколько я знаю, здесь имеется несколько жилых помещений. Остальные члены Совета курфюрстов также прибудут к означенному сроку». «А где будете находиться вы? И какие гарантии безопасности вы можете предоставить Его Императорскому Величеству, если мы все окажемся в вашей власти, Ваше Величество? Уверен, что без разрешения указанных вопросов нет никакого смысла вести послание в Вену». С сомнением в голосе поинтересовался имперский канцлер. «Справедливо», — кивнул я в ответ. «Поэтому мы организуем перекрестный контроль друг за другом. Жизнь против жизни. Я отправлюсь в подвал, в камеру для заключенных, и буду находиться там в одиночестве. Меня будут охранять 2 десятка из городской стражи, которым вернут холодное оружие. Вполне достаточно, чтобы справиться с одним раненым и безоружным императором. А наружную охрану здания ратуши и доставку мне питья, еды и корреспонденции будут осуществлять мои люди. Если начнут убивать вас, то стража успеет добраться до меня. А если меня вдруг застанут в камере мертвым, то умрет весь город. Таких гарантий довольно?» «Оригинально и очень действенно», — покачал головой канцлер. «Пожалуй, этого будет достаточно. Сколько человек смогут сопровождать Его Императорское Величество?» «У меня здесь 1000 гвардейцев. Приврал я ровно в 2,5 раза. Все равно правде не поверят и подумают, что я специально занизил количество бойцов. А он может взять с собой хоть 2, если кишка тонка. Барон, Повернулся я к Вейсману. «Проследите, чтобы все здесь прошло по плану. И верните этим недотепам из охраны холодное оружие. А дальше вы знаете, что делать. А я пойду в камеру, посплю. Устал я что-то за эту неделю». Конец 6 книги. Москва. Март 2025 года.